Глава 14. Чем меньше вопросов к моей персоне, тем меньше имен придется вписывать в храм. «Обязательно было», — кивнул Саламандр на паренька. «Меньше вопросов, меньше болтовни», — произнес Пепел, присел на камень и принялся перебирать награду с босса. «Подозрительно будет, если второранговый выйдет на своих двоих из такой передряги. Кто он вообще такой?» «Впервые вижу. Но он обоирукий теневик. Может еще пригодиться, так что пригляди за ним по возможности. На него заказ пришел от крылатых». «Чего хотят?» — равнодушно спросил Пепел. Саламандр помялся, переступив с ноги на ногу. Огляделся вокруг, а затем сел прямо на тушу босса. «Что происходит, Пепел? Сначала это дерьмо про праха. Потом ты куда-то сбегаешь, бросаешь клан. Теперь нарисовался прямо посреди заказного рейда. Ты за перчаткой или...» «Саламандр!» — улыбнулся Пепел, прервав мужчину. «Друг ты мой, не торопись. Я просто зашел по пути. Было одно дело». «И все? А дальше что? Опять сбежишь? В клане знаешь, что...» «Это важнее клана», — чуть резче ответил Пепел. «Это важнее тебя, меня, клана и любых других причин, которые ты сможешь придумать». «А что мне нашим сказать? Новое начальство будет в бешенстве!» «Так и скажи». Посреди рейда пришел Пепел, убил Каина полудня и вот этого громилу подставного. «Ты убил Каина? За что?» «За дело», — жестко произнес глава, тоном отсекая любые вопросы. «А пацан?» — вздохнул Саламандр. «Не знаю. Скажи, что ему арахнит на лицо сел, тот и отключился. Поверь, он сам должен быть заинтересован в том, чтобы никто не узнал о произошедшем». «А мне что делать?» — совсем паник мужчина. «Я могу тебе чем-то помочь». «Пригляди за кланом». Пепел, наконец, рассортировал добычу и отдал большую часть карт Саламандру, оставив парочку себе. «Я вряд ли долго проживу, так что скоро клану понадобится новый глава. Еще вопросы?» «Где 4 ранга потерял?» — наконец улыбнулся Саламандр. «Выкупил у смерти свою душу». «Так дешево!» — усмехнулся Саламандр. «Всего 4 камешка?» «Вообще-то 7. М-да, все равно как-то дешево звучит». «Некроманты!» — подвел итог Саламандр. «Говорил же, что вас хрен убьешь. Погоди, а может и прах тогда?» Пепел отрицательно покачал головой, закрывая тему. Саламандр поджал губы и встал с трупа босса. Каменная крошка начала осыпаться с потолка, значит, пора было валить из разлома. Мужчина подошел к телу парня. Он даже не дышал, и сердце не билось. Обе длани исчезли, разве что из инвентаря ничего не выпало. По сути, это обычное заклинание оглушения, но усиленное магией смерти. Скоро пройдет. «Слушай, а...» Саламандр обернулся, но его главы и наставника уже не было в пещере. Только хлопья пепла витали в воздухе. «Рад, что ты жив. Рад был повидаться». Я сначала даже не понял, что вообще происходит. Но постепенно тьма начала обретать очертания и формы. Это было похоже на то, как заходишь в темное помещение, и постепенно зрение начинает привыкать. Только здесь все было немного иначе. Фигуры и окружение не проступали из тьмы, а словно бы вырастали из нее. Как если бы клубы дыма начали сжиматься, обретая четкость и плотность. Так я вскоре разглядел очертания огромного зала, стены которого терялись где-то вдали, как и свод потолка. Были только огромные ступени, ведущие к чему-то, что я никак не мог разобрать. То ли трон, то ли врата, то ли какая-то арка. Но вот на нижней ступеньке сидела знакомая фигура, сотканная из мрака. Теневой дракон в этот раз был в обличии младшей сущности повелителя теней. Эдакий огромный рыцарь, замотанный в рваные одеяния, что постоянно меняли форму, превращаясь то в плащ, то в накидку, то обращались в волнами ниспадающий саван. Неизменным была только обсидиановая корона поверх капюшона. «Эзо!» — кивнул покровитель. «Присаживайся. Сыграем партиечку». «Я и правда умер?» «Возможно», — пожал плечами покровитель. «А может, тебе это снится? Или у тебя глюки? Может, кто-то контролирует твой разум и через эту нехитрую иллюзию пытается выведать твои секреты? Какая разница, раз уж ты здесь?» Я присел на широкую ступеньку, машинально отметив, что не чувствую холода камня. В зале не было ни одного источника света, но я прекрасно разглядел доску для игры в аниматериум. Карточная игра, имитирующая бои двух призывателей. Разумеется, примитивная и с настоящей анимой связана лишь общими названиями отпечатков и большей частью характеристик. — Ставка? — спросил покровитель. — Как обычно? — уточнил я. — Как обычно. Выиграешь — задашь один вопрос. Проиграешь — пожертвуешь один отпечаток своего ранга. В твоем случае два отпечатка второго. Эй, это жульничество! Требую два вопроса. Ничего не знаю. Помотал головой покровитель. Две длани, двойная нагрузка. И вообще, повежливей. Со старшей сущностью общаешься, между прочим. Ага, разогнался, усмехнулся я. Вежливость в наш договор не входила. «Ребенок!» — придворно вздохнул покровитель, но ничуть не расстроился. «Какой вопрос?» «Как избавиться от резчика?» «Передоговариваться нельзя. Этот ответ ты получишь когда?» «Ага, когда вычеркну три имени, знаю, знаю. Но попытаться стоило. Ладно, я задумался». Что за сферическая комната внутри скалы? Что мне полезно было бы увидеть? Плохой вопрос. Ответ на него связан с ответом про резчик. Так что с моей стороны было бы подло принять такую ставку. Ты все равно узнаешь, когда выполнишь свою часть сделки. А если не выполнишь, то и знания эти тебе ни к чему. Я задумался снова. Что можно попросить у старшей сущности, что существует уже тысячи лет? Что-то, что должно помочь мне с моей целью — вычеркнуть три имени. Но мои мысли постоянно возвращались к боссу разлома, на которого среагировал резчик. Как такое вообще возможно? Очень хотелось задать этот вопрос, но я не стал. Потому что вполне вероятно, что ответы находятся у меня в руках, точнее, в храме имен. А покровитель не так часто приглашает меня сыграть, чтобы спускать такой шанс на ерунду. Вернее, последний раз я с ним играл еще при эзотерике. Тогда это было весело, ведь неинициированный призыватель формально не имеет ранга, и я ничего не платил даже в случае поражения. Правда, я ни разу и не выиграл. «Неужели нет никаких вопросов?» — притворно удивился покровитель. «Миллиарды! Выбираю вот. Давай пока начнем, по ходу дела решу». «Согласен», — кивнул покровитель. Передо мной закружились колоды карт. Своей для игры в аниматериум у меня не было. А вообще игра для простых людей, желающих почувствовать себя в шкуре призывателя. Так что мы с покровителем, а чаще с эзотериком, играли случайными колодами. Мне выпал авангард. Раса людей, что-то среднее между паладинами и крестоносцами. Довольно сбалансированный архетип, как в аниме, так и в аниматериуме. Но каких-то глубоких механик у них нет. Так что из колоды сложно выжить что-то интересное, дабы удивить противника. Первый ход выпал покровителю, и он выложил карту гоблина-разведчика на доску. Зеленокожие, значит. Кажется, у меня будет легкая победа. В этой игре противники ходят по очереди, имитируя покровителей 10-го ранга, хотя их всего 9. По крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то докачивался до 10-го. Первый ход начинается с единицы маны, и каждый следующий это количество увеличивается на 1. Главное отличие от длани в том, что я не могу использовать любую карту. В начале игры я набираю себе 7 карт и каждый ход добираю еще по одной. Так что нужные мне отпечатки могут так и остаться в колоде. Глупый рандом, как по мне, делающий всю игру бессмысленной. «Что такое анима?» — спросил я, выкладывая на стол ищейку. «Хороший вопрос, но слишком обширный, чтобы я дал на него развернутый ответ». «Уверен, что хочешь поставить именно это?» «Нет. Просто проверял, знаешь ли ты ответ». «Хитро». Усмехнулся повелитель и выложил мародера. «Сиреневые камни призывателя. Какому аспекту они принадлежат?» «Ты встречал носителя таких камней?» «Встречал. И потом искал информацию в энциклопедиях и о поле. Но ничего не нашел». «Это хороший вопрос», — серьезным голосом произнес покровитель. «Принимается. Хотя я думал, что ты спросишь что-нибудь про теневые отпечатки. Или как тебе перечеркнуть имя?» «У меня есть план, так что здесь ты мне не поможешь. Просто теперь надо немного ускориться». «Мне казалось, что после победы над Астилиеда 3717... ты и так неплохо ускорился». «Астилиеда? Это имя того босса?» «Хочешь поменять ставку?» — усмехнулся покровитель. Я взглянул на поле боя. Пока что мы просто выкладывали существ, изредка обмениваясь атаками. Покровитель копил гоблинов, чтобы усилить их разом, так что ему было выгодно играть от обороны. Я же формировал ударный кулак для решительного прорыва, раскидав по флангам ищеек. Вернее, делал вид. Улыбнувшись, выложил псаря, который моментально призвал за собой еще 3 гончих, а заодно взял под контроль и усилил уже имеющихся. «Нет, не хочу, просто уточнил. Если я не умер, то почему оказался тут? Это не смена ставки, просто поддержать беседу». Покровителю пришлось призывать волколаков и объединять их с гоблинами, превращая в волчьих наездников. Иначе мои гончие с легкостью доберутся до гоблинских знахарей. «Некроманские штучки», — все же ответил покровитель и призвал туман войны. «Так что ты вроде как в гости заглянул. Как вообще твои дела? Завел подружку?» «А то ты сам не знаешь». «Я не слежу за всеми своими последователями ежесекундно. У меня и своих дел полно, знаешь ли». «Кого он прячет в тумане? Вождя, шамана, гигантского варана?» «Нет, на поле нет зверолова, так что последний вариант отметаем». «Может, там зверолов? А смысл его призывать, если на поле только гоблины?» Я пошел в атаку, чтобы проверить выживаемость гоблинов. Если они окажутся крепче, чем должны быть, значит, там вождь. Если нет, то, скорее всего, шаман готовит какую-то гадость. Первые 3 гончих сдохли, так и не дойдя до цели. Попались в ловушки, но я ожидал это. Правда, не думал, что их будет так много. Следом выдвинулись копейщики под прикрытием щитоносцев. Потерял много заряда в резчике. Столкнулся с именованным, но не из колонны наставника. Кажется, он был даже знаком с эзотериком. «У него было много друзей», — кивнул покровитель. Гоблины принялись зашвыривать мое построение склянками с огненной водой, из-за чего атака захлебнулась, и мне пришлось отступать. Я призвал праведное знамя, дающее сопротивление и повышающее боевой дух армии. Так что серьезных потерь удалось избежать. Надо выиграть немного времени, пока аббаты и служки смогут исцелить раны. Он был затворником и одиночкой. Это в последние годы. До этого твой наставник входил в один из сильнейших рейдов на континенте. Никогда об этом не слышал. Как назывался? Никак не назывался. Они не особо афишировали себя. Про Уральскую лавину слышал? Конечно. Погоди. Это они ее остановили? Я был совсем еще ребенком, когда это случилось. Обычно разломные твари не особо ладят друг с другом, особенно если принадлежат разным расам и архетипам. Иногда может и до битвы дойти, хотя чаще просто порычат и разойдутся. Но в случае с Уральской лавиной было иначе. В горах скопилось много разных тварей ледяного и окололедяного аспектов. А затем они как-то объединились в Орду и пошли на запад. Морозные великаны, ледниковые медведи, зимние волки, лунные ведьмы и еще с десяток видов тварей помельче. Говорят, там даже эльфы вечного хлада были и духи ледяной бури. После исхода Орды несколько городов просто перестало существовать. В тех, где не было стационарных порталов, вообще никто не выжил. Совет городов-государств собирал стяг рейдов, чтобы избавиться от Орды, а затем и позакрывать разломы, из которых эти твари выбрались. — Не спи! — усмехнулся покровитель. Пока сраные гоблины шли в наступление, мне в тыл под покровом тумана войны выпал хоб-гоблин-берсерк верхом на матером волколаке. Знаменосец спал первым, следом улетели служки и один арбалетчик. Я на это лишь улыбнулся, ведь все сложилось даже лучше, чем я планировал. Карта «Праведный гнев» усилила всех воинов пропорционально количеству погибших. Волколака тут же забили копейщики, а вот с берсерком такой фокус не пройдет, но мне и не надо. Псарь удачно бросил на него сеть, пусть пока побарахтается в тылу. — Неплохо, — хмыкнул покровитель. Лавину же отражали всем союзом. — Да, но рейд эзотерика закрывал сами разломы. 4 из 15, практически без потерь. Больше, чем они, не закрыл никто. На поле боя появился вождь зеленокожих. Так что остальные гоблины моментально воспряли духом и пошли в наступление. Жаль, что авангард слабоват на магию с уроном по площади. Один огненный вал не оставил бы гоблинам шанса на победу. Но будем работать с тем, что имеем. Солнцеликий, элитный воин-предводитель авангарда, накопил достаточно маны. Поле боя осветилось всполохами, ослепляющими гоблинов и дезориентирующими волколаков. — Спрятал предводителя в моем же тумане войны? В голосе покровителя проскользнуло удивление. — Иначе ты бы выбил его сразу, — пожал я плечами. — Да, ты растешь прямо на глазах. Узнаю достойного ученика. Жаль только, что этот фокус я уже видел. От эзотерика. И хоть туман войны рассеялся под бликом истинной веры, что скостовал Солнцеликий, не все стало так очевидно. В следующий момент моего предводителя в сияющих латах одним махом сожрал варан Черной Рощи, который все это время прятался в засаде. Покровитель напустил туман войны, чтобы замаскировать им засаду и спрятать в ней варана. Я использовал свой последний козырь. Снайпер с тяжелым арбалетом попытался выбить вождя, но тот прикрылся хоб-гоблином-телохранителем, и на снайпера тут же набросились наездники, не дав даже шанса перезарядить арбалет. А дальше все пошло по наклонной. Деморализация от смерти предводителя, натиск гоблинов, огненная вода, а под конец и берсерк смог освободиться от сети, чтобы продолжить вырезать задние ряды. Признаюсь, в этот раз ты сыграл гораздо лучше. Пару лет тренировок, толика удачи, и ты сможешь выиграть. Не очень-то и хотелось. Выбросил я остатки карт, которые растаяли еще в воздухе. Не умеешь проигрывать, понимаю. Не люблю. А кто любит? Но ты не станешь сильнее, если будешь сражаться лишь со слабаками. Я тут вообще-то грохнул древнейшего арахнида. Что не делает его сильнейшим? Но ты молодец, справился хорошо. Мне не нужна пустая похвала. Узнаю стандартный прием эзотерика. Сам знаю, что сработал резчик и вклад остальных. Но ты не сбежал, хотя мог. И это исключительно твоя заслуга. Драконы уважают твой путь. И мой поступок отбрасывает тень. Развалился я на ступенях. Знаю, знаю. Хоть я и кривлялся немного, но все же похвала сущности мне была приятна, и я ценил это. Впрочем, я чувствовал, что он это знает. Все-таки теневой дракон был древним существом и видел меня насквозь. Драконье уважение. Этим мне на самом деле нравился мой покровитель. Он не требовал лебезения или поклонения. Он следовал драконьему кодексу и уважал тех, кто чтит его законы. Если ты идешь по пути дракона, то ты равен тем, кто идет с тобой. Человек, покровитель, сущность — неважно. Достойные дела достойны уважения. Странная, но близкая мне философия, поэтому я не смог бы бросить Саламандра умирать в тенях. Мне кажется, его путь тоже достоин уважения. А еще он отбрасывает густую тень. Я видел ее. Что же касается этого пепла? Почему-то мне не хочется его убивать, хоть его имя и вписано в храм имен. Я бы и не смог его убить. Но теперь и не хочу. «Почему я смог вписать имя эзотерика в храме?» — спросил я. «Это...» — покровитель улыбнулся. «Это очень хорошая ставка. В следующий раз обязательно на нее сыграем». Первое, что я почувствовал, — это запах костра. Следом прохладный ветерок донес легкий аромат травы и запахи готовящейся еды. В животе моментально заурчало, но чувство голода моментально сменилось чувством страха. Никто не разжигает костер в диких землях, по крайней мере, не под открытым небом, особенно ночью. А звездное небо и запахи говорили о том, что сейчас я лежу именно возле костра, разожженного посреди ночи в диких землях. Я рывком сел и огляделся вокруг. «Тихо ты!» Рядом сидел Зак. «Очнулся. Я уже седьмой вариант придумывал, как метелице сказать, почему ты помер». «Бродячие твари!» — прохрипел я. «На, попей!» — протянул Зак мне флягу. «Пепельные врубили глушилку. До утра сюда никто не сунется. Это такой одноразовый артефакт, который отпугивает монстров». Я жадно припал к фляге, в горле пересохло, а распухший язык мешал нормально говорить. От воды мгновенно стало легче. «Они соберутся вокруг», — произнес я. «Да и пусть. Тут только одних тяжелых пулеметов 3 штуки. Хохотнул Зак. Нам бы одну такую малышку в разлом. Слушай, а бывают артефактные пулеметы? Ну, чтоб в разломах работали. Я со стоном откинулся обратно на лежанку и закрыл глаза. Прислушался к ощущениям, но вроде бы все было в порядке. Видел одного такого парня, как-то с рогаткой. Рогаткой? Артефакт похож на рогатку. Всю в рунах исписанную. А снаряды из маны создавал. И вроде как от камней в длани менялись свойства. Как колчану Рича? Нет, он стрелы из отпечатков создает. А там просто голая мана. Хотя я и не знаю, может, тоже из отпечатков. Мощная штука. Нет, только гоблинов пугать. Вообще не пулемет. Вообще, согласился я. Ты как умудрился-то? Спросил Зак, став серьезным. А что Саламандр говорит? Шел, шел, нашел, вытащил тебя и еще пару ребят на себе. Так и было, согласился я. Подрался с пауками и где-то проворонил удар, видимо. Говорят, они там разлом закрыли. Смогли босса добить. Это правда? Тебе же тоже аниме должно было отсыпать. Дофига уровней получил. Да, кивнул я. Халява. Ясно. Зак замолчал на некоторое время. Ты с ним сражался. С боссом. Зак, где я и где босс разлома? Ты интерфейс не открывал даже. Откуда тогда мог про уровни знать? В общем, приходи в себя, тебя наверняка допрашивать будут. Так что не попадись на какой-нибудь мелочи. Спасибо, сглотнул я. Стало немного стыдно, что соврал Заку. С другой стороны, а что я ему скажу? Что каким-то чудесным образом оказался единственным призывателем в разломе, способным пробить доспехи босса? Это вызовет еще больше вопросов, на которые я не готов отвечать. И к тому же у меня у самого масса вопросов. В первую очередь, как клан профессиональных разломщиков вообще смог такое допустить? В жизни не поверю, что у них не было кислотника, специализирующегося на разрушении брони. Или рассеивателя, чтобы снять чары. Или... Ой, неважно. Где-то они качественно облажались, смертельно так. Но одно стало понятно, если прах мертв, а пепел убивает своих же, то в гильдии явно не все в порядке. К тому же тот рыцарь был новеньким в клане, значит, у них были потери еще и до этого. В общем, какая-то муть тут случилась. А я, как обычно, случайно вляпался им, пойми во что. Надо побыстрее вернуться в город, забрать свои деньги и забыть об этом клане раз и навсегда. Пусть сами разбираются, у меня своих проблем хватает. Я открыл интерфейс, сразу увидел личное сообщение от Саламандра. По сути, инструкция, что и как говорить. Судя по всему, я просто отрубился где-то посреди боя и ничего больше не знаю. Меня все устраивало. Чем меньше вопросов к моей персоне, тем меньше имен придется вписывать в храм. Шучу. Зак, рейд расформировали. Угу. Сколько потерь? Так не вижу. Хреново все, Эза. Вздохнул напарник. Из клановых вроде как 8 человек, из вольников 6. Примерно столько же сейчас на лечении, но там по-разному. Паршиво. Не то слово. Каин и Полдень в своем роде уникальные специалисты. Теневиков и некромантов мало. А собрать на них нормальные колоды и того сложнее. Физовик на артефактах уже проще. Но толковые тоже на дороге не валяются. Этот хоть и оказался подсадным, пытался грохнуть пепла, но свое дело знал. Я видел его в бою с боссом. Одними бафами и отпечатками там не обошлось. Мужик реально умел сражаться. Кто еще 5, остается лишь догадываться. 14 призывателей, скорее всего, из ударного кулака, что брали босса. А значит, это элита. Я бывал в городах, которые защищало меньшее количество. Для большинства кланов такой рейд стал бы последним перед расформированием. Что там у пепельных, я не знаю, но вряд ли у них одна группа. Но в любом случае, в силе они сегодня потеряли значительно и вряд ли смогут оправиться в ближайшее время. По крайней мере, разломы подобного масштаба им точно не светят. А про репутацию среди гильдии и вольников я и вовсе молчу. «Есть и хорошие новости», — произнес Зак. «Ну, насколько это вообще уместно?» «Компенсация». «Как понял?» «Они обещали поделиться анимой от закрытия. Да и вообще, все наперекосяк пошло, надо бы углы сглаживать». «Вольники бучу подняли. Мол, клановые все подстроили, чтобы анимой не делиться. Разлом-то в итоге закрыли?» «Ага. 14 мертвых призывателей», — не скрывая удивления, ответил я. «Да там слабосилки вонять начали в основном из верхнего лагеря. Но их быстро заткнули, бараны тупорылые». Гнев Зака был понятен. Смерть любого из призывателей, особенно в разломе, воспринимается нами как нечто личное. В любом случае, это всегда удар по человечеству как таковому. И даже тот факт, что умерли клановые, ничего не менял, потому что и прах, и пепел были разломщиками. А это всегда вызывало уважение. «Много хоть накинули?» — поинтересовался я, скорее просто, чтобы сменить тему. «Мне утроили, потому что мы последними уходили и многих вытащили. Там, на втором уровне, несколько человек лежало, думали трупы. Только инвентарь не выпал. Честно, думал оставить, но что-то все же щелкнуло и потащили. Не зря живые оказались. Остальным удвоили гонорар, вроде как. Но насчет тебя лично я не знаю. Ты же в разломе был на момент смерти босса. Вас там всего четверо оставалось. Саламандр тебя вытащил, и еще двоих своих тоже, в бессознанке. Много уровней взял. Слушай, даже смотреть лень. — ответил я. — Потому что я не хотел врать. Я нагреб аниме с закрытия разлома, это понятно. Но как объяснить еще и опыт с босса из полдня? А потом, как объяснить, что у меня потенциалы скакнут вдвое быстрее, чем должны были? В общем, надо думать, нужно считать, нужно как-то выкручиваться, чтобы лишних вопросов не было. Косарь рублей получается. Это большие деньги. 900 за несколько дней работы. Да и для Москвы целое состояние. Но для призывателя всего пара толковых карт. Ну, в любом случае, голод тебе уже не грозит. Кстати, об этом. Пойду-ка посмотрю, что там со жратвой. Я тоже встал, просто чтобы немного пройтись, размять ноги. Лагерь выглядел уныло, если честно, но... Это из-за общего настроения. Поддержка из числа людей-силовиков оцепила периметр грузовиками, натянув между ними сети. Практического смысла в этом было мало, но так создавалась хоть какая-то иллюзия стен и безопасности. Болезнь горизонта никто не отменял, даже мне как-то спокойнее было в окружении этих машин, хоть это и глупо. На крышах кабин хищно скалились острыми углами пулеметы и минометы. Люди в камуфляже патрулировали периметр, о чем-то переговаривались по громоздким рациям, следили за округой. Внутри оцепления стояло несколько палаток, одна из которых с красным крестом, другая, судя по постовым, штабная. Горело несколько костров. Я заметил и полевую кухню в противоположном конце, много спальных мешков для разломщиков. Все-таки никто не планировал ночевать под открытым небом, но клановые и такой вариант учли. Из штабной палатки показался Саламандр, наши взгляды пересеклись. Кивок и рейдлит скрывается обратно. Я последовал внутрь, дозорные молча пропустили. Внутри было довольно просторно, в центре стоял пластиковый столик, несколько складных стульев, даже целая раскладушка имелась. Несколько человек уже выходили так, что вскоре мы остались вдвоем. «Как самочувствие?» — спросил Саламандр, хмуро глядя на меня. «В порядке. Спасибо, что не бросил там». «Своих не бросаем», — произнес он заученную фразу, но голос его все же дрогнул. «Восьмерых бросили. И это не считая вольников, но учитывая двоих, кого пришлось убить нам с ним лично». По взгляду понял, что Саламандр подумал о том же. «Днем выдвигаемся. Целители должны к тому времени поставить всех на ноги. Мы лишились полдня, так что нам нужен авангард в разведке. Осилишь?» «Справлюсь», — кивнул я. «Но нужны вводные». «Получишь. Сопровождение тоже. Зака можешь с собой взять. По деньгам не обидим». «Небо кроем?» «На Виверне летало, он погиб, сражаясь с боссом разлома». «Принял. У Зака есть ястреб, как-нибудь справимся». «Хорошо», — кивнул Саламандр, облокотившись на хлипкий столик. Минуту он простоял так, словно собираясь с духом, но затем просто кивнул. «Зайди к целителям, пусть осмотрят, на всякий случай. Маной их снабдили под завязку, так что можно не экономить. Расходка нужна какая? Есть шприцы на ману, на восприятие, есть одноразовые печати с существами-разведчиками и стражами. Но их прямо очень мало». Жадность вступила в яростную схватку с гордостью. В целом, мне ничего не было нужно, но казенные расходники на дороге не валяются. «Монореген можно на всякий случай. И обычный реген. Ну, если вдруг попадем в неприятности. Если что, можешь вычесть из жалования». «Ай!» — устало махнул рукой Саламандр и достал из инвентаря два медных шприца. Один с густой бордовой смесью, другой с голубоватой, почти прозрачной жидкостью. Оценив концентрацию, понял, что это были средние шприцы. Они в разы дороже малых. «Не понадобится, себе оставишь. Не обеднеем». Спокойно продолжил Саламандр, уловив мое смущение. «Бафами вас тоже обвешаем перед выходом. Сам скажешь, что нужно». Я молча кивнул, убирая шприцы в инвентарь. «Вопросы есть какие?» В этот раз Рейдлит посмотрел прямо мне в глаза. «Спросить что-то, обсудить?» «Нет, все понятно. Утром буду готов». Ясное дело, он спрашивал не про разведку, а про, в общем, про всю ситуацию. Вопрос был только один. Какого хрена они умудрились так в общем, понятно. Что случилось на боссе? Но по усталому взгляду понял, что лучше эту тему не поднимать, по крайней мере, сейчас. Вернулся к Заку, где меня уже ждала огромная тарелка шашлыка, каша, нарезанные овощи в специях, немного свежих фруктов и даже бутылка вина. «Не знал, что будешь, взял всего понемногу», — произнес Зак, уплетая мясо за обе щеки. Желудок томительно заурчал, рот наполнился слюной. Без лишних слов я присоединился к Заку, запивая шашлык вином прямо из горла. С одной бутылки ничего не будет, особенно после такого количества поглощенной анимы. «Завтра идем в разведку. Выходим утром. А днем уже двинет транспорт. Осилишь?» «Ну...» — замялся Зак. «Еще паршиво, но потихоньку привыкаю». «Бери мешок. Спать будем за периметром». «Там же монстры!» «Даже самая слабая глушилка работает на километр. А тут даже не половина радиуса. Нормально поспишь на природе, горизонтом полюбуешься. Я с тобой, если что. Поверь, одна ночь вне стен, и болезнь как рукой снимет». Так и поступили. Я не стал слишком изводить Зака, так что мы устроились под боком тяжелого броневика прямо под дулом пулемета. Спать не хотелось, но это не проблема. Я могу собственное сердцебиение практически останавливать. По сравнению с этим заставить мозг уснуть — вообще плевое дело. Но если завтра идти в дикие земли, то неплохо бы усилиться, насколько это возможно. Надо бы посмотреть добычу с рейда. Может, чего полезного будет, что смогу использовать прямо сейчас. Я, наконец, открыл свои характеристики. «Охренеть!» — тихо произнес я. А ведь это были всего лишь первые три строчки. Эзо, уровень 22. Свободных очков характеристик 11. Свободных очков особых характеристик 2.